Глава 3. О плане злодея. В дверь деликатно постучали. Хозяин кабинета нахмурился. Кого нелегкая принесла в столь поздний час? За окном давно ночь. Разноцветные звезды вовсю сияют на небе. Разве что это... «Войдите», — произнес Райкрафт. Дверь приоткрылась, и в кабинет прошмыгнул мужчина в черном пальто. Как Райкрафт и думал, ищейка. Человек без имени и лица. Даже сейчас он в шляпе, надвинутой на глаза. «Можешь не прятаться», — сказал Райкрафт. «Не от меня». Ищейка хмыкнул и снял шляпу. Под ней скрывалось абсолютно непримечательное лицо. Встретишь такого прохожего на улице и не запомнишь. А потом, естественно, толком не сможешь описать. Крайне удачная внешность для человека и его рода деятельности. «Что у тебя?» Райкрафт знал, что ищейка не приходит с пустыми руками. Раз явился посреди ночи, значит, дело не терпит отлагательств. Хорошо, что у него бессонница. Впрочем, ищейка не постесняется прийти в спальню. Каким-то образом он всегда в курсе, где его искать. «Взгляните». На стол упала слюда с живым изображением девушки. Миленькая, но не более того. Какая-то слишком блеклая, что ли. К тому же невысокого роста и худая. Такое даже хмели в таверне не нальют, сочтя за подростка. Но тут девушка на изображении повернула голову, и свет отразился в ее серых глазах. Нет, они не серые, они стальные. Похоже, за внешностью Тихони скрывается крепкий стержень. «Вот это уже интересно!» «Это ее ты выкрадешь для меня?» — уточнил Райкрафт. «Похищения не будет», — покачал головой ищейка. «Это невозможно. Я, как и обещал, проверил все еще раз и окончательно в этом убедился. Все нарите в империи, под учетом, их тщательно стерегут». «И что ты предлагаешь? Чтобы я остался без наследника? У меня есть другой план». «Слушаю», — кивнул Райкрафт. Вот уже несколько лет он пытался решить проблему с наследником. Но никто не брался за его дело. Сколько золота он не предлагал, все отказывались участвовать. Ищейка первый, кто согласился помочь. Можно сказать, он его последняя надежда. «Сегодня князь Марлоу выбрал себе нарите», — просветил ищейка. «Обряд магического зачатия назначен на ближайшее время. Как по мне, это идеальный вариант». «Для чего? Как мне поможет чужая нарите?» «Мы заменим магию князя вашей», — хитро прищурился ищейка. «Это будет ваш наследник, не его. Главное, чья в ребенке магия, а не чей он физический сын. Но в девушке почувствуют чужеродную магию. Не раньше, чем через месяц после физического зачатия. У нас будет время, чтобы подготовиться». «Не уверен, что стоит связываться с князем», — сомневался Райкрафт. «Почему нет? Посудите сами. Девушка всегда будет под рукой. Вы сможете следить за тем, как приживается ваша магия в ее теле, не привлекая внимания. Как известно, без вашей помощи ей не справиться». Райкрафт кивнул. «Это верно. Первые 2 месяца беременности для нарите самые опасные. В их тело подселяют магию будущего отца, и она должна прижиться. Не всегда все проходит гладко. Чем сильнее магия, тем выше вероятность провала. Иногда нарите погибают, и это трагедия для всей империи. Долгие дни всеобщего траура. Но есть способ облегчить процесс соединения с магией. Общение с тем, кому она принадлежит. Проще говоря, с отцом будущего ребенка. Выясни, кто будет проводить обряд магического зачатия для первого советника», — приказал Райкрафт. «Будет сделано», — кивнул ищейка. «И позаботься о том, чтобы он был сговорчивым. Вероятно, это мой последний шанс получить наследника. Ступай». Он махнул рукой. Ищейка поклонился и тенью выскользнул из кабинета. Как его и не бывало. Что ж, начало положено. Ему давно пора обзавестись наследником. Но сделать это можно, лишь путем обмана. Закон запрещает ему иметь магического преемника, но он не из тех, кто подчиняется чужой воле. Он найдет выход. Рождение его наследника станет началом конца для тех, кто посмел его в чем-то ограничивать. Райкрафт еще раз взглянул на изображение девушки. Внизу стояла подпись «Лорелея Грин». Уголки его тонких губ приподнялись в улыбке. «Что ж, Лорелея», — хмыкнул мужчина, — «я выбрал тебя. Не подведи».